Яков Лена сегодня, в сегодняшний день, как бы мы видим ответ на молитвы. У нас семья собирается, и раз в месяц вся семья, и мы молимся, и есть нужды. И одна из нужд была, чтобы Яков